Она покачала головой. «Я не могу обсуждать это с первым встречным». Ричард кивнул. Он ничего не имел против. «Любой агент может нажить себе врагов». «Естественно», — согласился он. «И я в том числе». Ричард удивленно посмотрел на нее. Это была очень странная фраза, произнесенная с вызовом. Произнесенная женщиной, подготовленной и обученной, рвущейся в бой, но с прошлой осени прикованной к кабинетной работе. «Финансовые махинации?» — высказал догадку Ричард. Холли Джонсон покачала головой. «Я не могу это обсуждать». «Но вы уже нажили себе врагов». Ничего не ответив, она слабо улыбнулась. С виду она сохраняла спокойствие, но под рожь запястья Ричард определил, что ее впервые охватила тревога. Однако женщина упорно стояла на своем. В чем была ее ошибка? «Вас не убьют», — заметил Ричард. «Вас могли бы убить еще на пустыре. Зачем пересаживать вас в этот проклятый грузовик? И ваш костыль также захватили». «А при чем тут мой костыль?» «Ну, в этом не было бы никакого смысла», — объяснил Ричард. «Зачем забирать ваш костыль, если вас все равно убьют?» «Нет, Холли, вы заложница, в этом нет сомнений». «Вы точно не знакомы с этими ребятами? Никогда раньше их не видели?» «Никогда», — подтвердила она. «Я понятия не имею, кто они такие и что им от меня нужно». Он пристально посмотрел на нее. Холли ответила чересчур уж решительно. Ей известно больше, чем она говорит. Они снова умолкли, трясясь и подпрыгивая в шумном кузове. Ричард сидел, уставившись в полумрак. Он чувствовал, как рядом с ним Холли пытается принять решение. Наконец она снова повернулась к нему. «Мне нужно вытащить тебя отсюда». Ричард взглянул на нее, усмехнувшись, отвернулся. «Меня это устраивает. Чем раньше, тем лучше». «Когда тебя хватится?» На этот вопрос Ричард предпочел бы не отвечать, но Холли пристально смотрела на него, дожидаясь ответа. Поэтому он, подумав, сказал ей правду. «Никогда». «Почему?» — изумилась она. «Кто ты такой, Ричард?» Посмотрев на нее, он пожал плечами. «Никто». Холли продолжала озадаченно смотреть на него. Ее охватило раздражение. «Ну хорошо, что значит никто?» У Ричера в голове снова зазвучал тощий Мемфис. Устроился работать на сталелитейный завод. «Я вышибала», — сказал он. «Работаю в одном клубе в Чикаго». «В каком?» — спросила Холли. «В одном заведении на южной стороне, где исполняют блюз. Вероятно, ты о таком не слышала». Посмотрев на него, она покачала головой. «Вышибала? Для вышибалы ты слишком умен». «Вышибалам приходится иметь дело с самыми странными ситуациями», — пожал плечами Ричард. Похоже, его слова Холли не убедили. Он нагнулся к запястью, проверяя, сколько на часах. 1:30. «А когда хватится тебя?» В свою очередь, посмотрев на часы, Холли нахмурилась. «Очень нескоро. Совещание начнется в 17:00, а до тех пор ничего. Пройдут еще 2,5 часа, прежде чем кто-либо заметит мое отсутствие».